Теперь у меня было еще одно тайное страдание, еще одна горькая неосуществимость. Я опять стал кое-что писать. Теперь больше в прозе. И опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое. Совсем не то, что я мог писать и писал. Что-то то, чего не мог. Образовать в себе издаваемого жизнью нечто истинно достойное писания. Какое это редкое счастье. И какой душевный труд. И вот моя жизнь стала все больше и больше превращаться в эту новую борьбу с неосуществимостью, в поиски и уловление этого другого, тоже неуловимого счастья, в преследование его, в непрестанное думание о нем. К полудню приходила почта. Я выходил в приемную, опять видел красиво и заботливо убранную, неизменно склоненную к работе голову Авиловой, и все то милое, что было в мягком лоске шагреневой туфельки, стоящей под столом, в меховой накидке на ее плечах, на которой тоже лоснился отблеск серого зимнего дня, зимнего окна, за которым серело воронье снежное небо. Я выбирал из почты новую книжку столичного журнала, торопливо разрезал ее. Новый рассказ Чехова. В одном виде этого имени было что-то такое, что я только взглядывал на рассказ. Даже начало не мог прочесть от завистливой боли того наслаждения, которое предчувствовалось. В приемной появлялось и сменялось между тем все больше народу. Приходили заказчики объявлений, приходило множество самых разнообразных людей, которые тоже были одержимы похотью писательства. Тут можно было видеть благообразного старика в пуховом шарфе и пуховых варежках, принесшего целую кипу дешевой бумаги большого формата, на которой стояло заглавие «Песни и думы», выведенное со всем канцелярским блеском времен гусиных перьев. Молоденького, алого от смущения офицера, который передавал свою рукопись с короткой и вежливо четкой просьбой просмотреть ее и при печатании ни в коем случае не обнаруживать его настоящей фамилии, поставить лишь инициалы, если это допустимо по правилам редакции. За офицером, потного от волнения и шубы пожилого священника, желавшего напечатать под псевдонимом «Спектатор» свои деревенские картинки, за священником уездного судебного деятеля. Деятель был человек необыкновенно аккуратный. Он до странности неторопливо снимал в прихожей новые калоши, новые перчатки на меху, новое харьковое пальто, новую боярскую шапку, и оказывался на редкость худ, высок, зубаст и чист. Чуть не полчаса вытирал усы белоснежным носовым платком, меж тем, как я жадно следил за каждым его движением, упиваясь своей писательской проницательностью. Да-да, он непременно должен быть так чист, аккуратен, нетороплив, заботлив о себе, раз он редкозуб и с густыми усами, раз у него уже лысеет этот яблоком выпуклый лоб, ярко блестят глаза, горят чахоточные пятна на скулах, великие плоские ступни, великие плоские руки с крупными круглыми ногтями.